весь облепленный луком. Должен заметить, ничто так не помогает остановить веселое пиршество, как незнакомец в вихре снега, свалившийся неведомо откуда прямиком на праздничный стол. Истерики застыли в изумлении, выковыривая снег из бород и глядя на нежданного гостя, бултыхающегося в супе. Первым опомнился Норберт Сумасброд. Он стряхнул снег и вскочил на ноги. «Караул! Убийцы!» — заорал он. «Хватайте его!» На стол вскочили 20 воинов. Иккинг попытался уплыть от греха подальше, но не сумел. Он был окружен со всех сторон. Двое рослых истериков выудили его из супа и поставили мокрого и благоухающего перед Норбертом Сумасбродом. «Где остальные? Много вас пришло?» — рявкнул Норберт Сумасброд, размахивая перед Иккинговым носом черной стороной своего топора. Иккинг, брызгаясь супом, покачал головой. Норберт Сумасброд и его воины посмотрели наверх. Камикадзе висела высоко под потолком в темноте. Ее черный костюм пришелся как нельзя кстати, истерики ее не заметили. «Обыскать крышу и всю деревню!» — завопил Норберт Сумасброд. И опять обернулся к Иккингу. Норберт Сумасброд страдал нервным тиком, и его левый глаз подергивался, будто кузнечик, пустившийся в пляс. «Ага, я тебя узнал!» — воскликнул он, вытирая суп с Иккингова лица полой плаща, стоявшего рядом воина. «Клянусь подштанниками великого Тора! Ты и есть тот самый хулиганский гаденыш, который вчера поразил стрелой мой царственный зад!» Начало беседы было не самое благоприятное. «Здравствуйте! Как поживаете?» — вежливо сказал Иккинг. «Отвратительно!» — завопил Норберт. «Зад горит, как огнем!» Тут в зал ворвались запыхавшиеся воины. Они доложили, что обыскали и крышу, и деревню, но больше ни одного убийцы не обнаружили. Видимо, Одноглаз и Беззубик, почуяв неладное, упорхнули и спрятались в темноте. Норберт Сумасброд задумался. «Очень уж ты мал для убийцы!» — проворчал он, снял с Иккинга меч и прицепил его к себе на пояс. «Да и тот, что вчера был с тобой, тот малый, что катается на лыжах, точно старушка с вывихнутым коленом, если вдуматься, тоже невелик. Я понимаю, что за последние 15 лет сильно отстал от жизни, но неужели хулиганы настолько меня не уважают, что подсылают наемными убийцами детей?» «Я не убийца!» — запротестовал Иккинг дрожащим голосом. «Врешь!» — взревел Норберт Сумасброд и кинулся на Иккинга, словно хотел зарубить его топором на месте. Впрочем, он сразу же успокоился и, поморщившись, уселся на трон. «Но если ты не убийца?» — спросил Норберт. «То что же ты делаешь на истерии? Зачем стреляешь в меня и отравляешь мой суп?» «Я, — сказал Иккинг, — ищу картошку!» Наступила мертвая тишина. «Тссс!» — прошипел Норберт Сумасброд и огляделся по сторонам, словно не сомневался, что у стен есть уши. «Нельзя произносить название. Страшно сказать, какого овоща вслух!» «Естественно! — лукаво произнес Иккинг. Очутившись здесь, я сразу же понял, что все разговоры о картошке не более чем сказка. Ведь картошки не существует, верно? Потому что никакой Америки тоже не существует, а земля плоская, как блин. И если долго плыть на запад, то в конце концов свалишься с ее края». «Чушь!» — взревел Норберт Сумасброд. «Убить его!» — заорал он, выпучив глаза. На губах его выступила пена. Наконец, колоссальным усилием воли он совладал с собой. «Впрочем, подождите. Сначала я просвещу его, а потом уж вы его убьете», — приказал Норберт и, чтобы успокоиться, принялся подкручивать свои